Из богов, древних и новых, мне больше всего нравился солнечный Митра. В этом меня с детства поощряли отец и мать, но по-разному. С отцом было понятно. Восточный бог пользовался почетом у солдат, и будущему императору не мешало иметь общие с ними вкусы. «Ешь их пищу, поклоняйся их богу, шагай с ними рядом в походе», — повторял отец, — «и они отдадут за тебя жизнь». Я помнил один из митреумов Лугдунума, города, где я родился. Вернее, вид из этого митреума. Строгая опрятная улица, свежее чистое небо и висящее напротив дверей розовое солнце, дрожащее прямо над плоскими булыжниками. Мостовая взбегала на холм, и солнце как бы появлялось по утрам на ведущей к святилищу дороге. Мать знала про солнце много странного. Например, она говорила, что на самом деле солнце — конический черный камень, стоящий в храме сирийского города Эмиса. Это звучало так абсурдно и настолько противоречило здравому смыслу, что я ей верил. Мало того, в это верили другие, и их вера кормила на все их с первых рук. На камень при этом накидывали покрывало из тончайшего вессона, на котором золотом было вышито большое ухо. Философов, припиравшихся перед духом, Домна называла «божественные доносчики» и «соглядатые солнца». Трудно поверить, чтобы дед мог попросить ее о подобном. С другой стороны, еще труднее допустить, что это могло происходить в храме без его ведома. Словом, семья была не без божественных странностей, как положено роду Принцепса. Каллигула ведь тоже разговаривал с Юпитером, перешептываясь с его статуей. Мои родственники были просто почтительнее. Они не докучали божеству своими просьбами, а деликатно информировали его о состоянии дел в мире. Семья матери могла и дальше служить камню солнца, но будущему императору, — говорил отец, — такое не к лицу. Полезнее вместе с солдатами поклоняться Митре. Он тоже некоторым образом солнце. И тоже в некотором роде камень, потому что родился из скалы. Мать соглашалась с этими неуклюжими солдатскими софизмами и не посвящала меня слишком глубоко в сирийские мистерии. Но даже того немногого, что я от нее услышал, было довольно, чтобы поразить мое воображение навсегда. «Избранник богов придет из нашего рода. Не я ли тот человек?» — думал я по ночам, — вспоминая гальский митреум с розовеющим в открытых дверях солнцем. Когда отец, уже устав быть императором, взял мятежный Лугдунум с боем, я не нашел ни митреума, ни этой солнечной улицы. Вполне возможно, что я видел их в каком-то другом городе во время наших бесконечных переездов. Император Рима обречен скитаться, и его семья следует за ним. Солдатская вера в Митру вполне мне подходила. Она казалась куда более понятной, чем древним мужем этого делать. Александра убил Вавилон, Цезаря — Рим. Что, интересно, убьет меня? Отца убила Британия. О, этот тусклый, коварный остров. Обитель древнего разврата. Каледонские прелюбодеяния так ужасали мою мать, что она публично укоряла в них варнавских женщин. Жена каледонского вождя, или его любовница, там особой разницы нет, ответила в том смысле, что они всего лишь делают явно то, чему Рим предается тайно. По сути, конечно, она была права. Мой отец воевал всю жизнь, сначала с варварами на востоке, потом с мятежниками в Галлии. Упади кости по-другому, и мятежником назвали бы его самого. Нигде он не пролил столько римской крови, как под Лугдунумом, где разбил Клодия Альбия. Но даже после этого ему не суждено было отдохнуть. Я помню его рассказы про Восток, отец красил свою в другой оттенок. Кукла была бледна, но на щеки ей наносили нездоровый чахоточный румянец, становившийся с каждым днем все ярче. Кукла официально болела. Она лежала на высоком ложе из слоновой кости и золота под открытым небом. От людей ее скрывали расшитые занавески. Сенаторы, ненавидевшие отца при жизни, склонялись перед ее подобием, и ветер раздувал их траурные робы. Благороднейшие женщины Рима во всем белом, без единого украшения, скорбно молчали у ложа, о котором сплетничали всю жизнь. Врачи с серьезным видом осматривали куклу и делали единственное, что хорошо умеют. Говорили, что надежды нет уже никакой. Потом куклу объявили мертвой и понесли по священной дороге на старый форум. В последние дни отцовской жизни ее носили по Каледонии точно так же. Я глядел на процессию и думал: римский народ, вот достойный тебя император. Кукла из воска, глухая к твоим поношениям, равнодушная к твоим похвалам, неуязвимая для ядов и лезвий. Я стану такой куклой при жизни для всех, кроме тех, кого люблю или ненавижу. Я любил богиню Луны, а ненавидел брата с той же силой, с какой он меня. Наше взаимное ожесточение казалось мне обжигающим лучом, пойманным между двумя зеркалами. Она металась между нами, не в силах погубить ни его, ни меня. Куклу отца в конце концов принесли на Марсово поле и подняли на погребальный костер, устроенный в виде деревянного дома в три этажа. Я подумал, что костер подожгла наша с Гетой ненависть. Так яростно и быстро он запылал. Когда из дыма и пламени вырвался, изображала, произнесла его голосом: «Чтей богов, плати солдатам». Казалось, отец хочет добавить что-то еще, но его скрыл дым от множества костров, на которых варили пищу. Во сне подобные несообразности случаются то и дело. Толкователь счел этот знак благоприятным в высшей степени. Я не просто поднял жалование солдатам, я стал одним из них. Но вот насчет богов. Став императором, я начал смотреть на них иначе. Богов много, особенно на Востоке, и никого из них нельзя обидеть. Это уже не религия, а политика. Мне было вполне ясно, кого из них следует чтить для удачи в делах. В империи ведь постоянно появляются новые боги и идут на Рим точно так же, как это делают мятежные генералы во главе своих легионов. Предсказатели то и дело повторяют, что Рим склонится перед новым божеством. Но каким? Когда? Еще чего, — думал я хмуро. А потом заменить воду в крепсидрах на кровь, чтобы установить равновесие между солнечным временем и временем водяным. Нерон мог бы устроить такое вполне. Но я...